Глава 22. Когда мы вернулись к машине, полностью стемнело. Лес вокруг стал черным и мрачным. Лишь стоянка и дорога к выходу освещались несколькими фонарями. Я сказала Каю, что поеду по данному привратникам адресу позже. На сегодня потрясений достаточно, и к новым я не готова. Наши телефоны остались в салоне. Кай выругался, заметив множество звонков от Ива, и после прочтения сообщений завел мотор, выехал с территории Марионового леса и стремительно набрал скорость. Я вцепилась в ремень безопасности, не решаясь спрашивать, что случилось. Кай лихачил, обгонял и подрезал. Гнал так, что я сама начала волноваться и переживать. Если не за Элиона, то за Ива точно. Может, дома что-то случилось? Кай не сводил напряженного взгляда с дороги, а при набранной скорости отвлекать его было глупо. Несколько машин загудели, когда Кай резко вывернул из района теневых. «Мы не домой?» — тихо уточнила я, как только автомобиль вынужденно остановился на красный сигнал светофора. «Нет», — бросил он и все-таки посмотрел на меня. «Мы едем к Дардену. Даории заявились раньше, а мы с тобой сильно задержались. Ива сделал все, что мог, и перенес встречу к Дардену». Я благодарно кивнула за то, что он смягчил тон, осознав, что моей вины нет в появлении лучезарных. «У Дардена безопаснее?» «Скорее, наличие у Дардена охранников с пушками сдерживают Элиона и Микеля от настоящей драки. Точнее, не Микеля, а его дружков». «Каких дружков?» «Треклятых близнецов из клана Огня». Я захлопнула рот, едва не прикусив язык от того, как Кай снова рванул с места. Больше вопросов задавать не стала, решив, что мы доберемся до офиса быстрее, чем я смогу спросить еще хоть что-то. С визгом притормозив перед компанией «Меридий», Кай обернулся ко мне. «Достань пистолет из бардачка». Я достала знакомую берету в кобуре. Пока к нам бежали охранники, Кай успел снять кожаную куртку, выверенными движениями надеть портупею с пистолетом и вновь накинуть куртку. Я таращилась на него, загипнотизированная скоростью и четкостью. «Останешься в машине?» — уточнил он, прежде чем открыть свою дверь. «Нет-нет», — очнулась я, отстегнула ремень безопасности и выбралась на свежий воздух вслед за Каем. «Припаркуйте на стоянке», — он передал ключи одному из охранников. Тот не парковщик, но, похоже, выполнял это не впервые, раз кивнул в ответ на просьбу. «Пойдем». Как только я оказалась рядом, Кай взял меня за руку и повел в здание. Он продолжал сжимать мою ладонь, пока мы шли по холлу мимо ресепшена, пока проходили турникет и даже в лифте держал так, будто для нас это абсолютно естественное поведение. Подражая ему и не придавая лишнего значения прикосновению, я смотрела вперед на закрытые двери лифта. «Близнецы клана Огня что-то сделали?» — аккуратно уточнила я. «Не совсем они. Весь их клан. Около 500 лет назад произошла стычка между Архонтом Чревоугодия и Царем Огня. Все дошло до драки. Такое редко случается. Первыми начали представители клана Огня. В результате ссоры прибывший с Архонтом брат через пару дней скончался от ожогов. Сам Архонт остался жив, но обезображен. Клан Огня отказался брать на себя какую-либо ответственность. С тех пор члены Дома Чревоугодия и клана Огня предпочитают не оставаться в одном помещении, так как всегда назревает конфликт». Сердце забилось тревожнее, когда Кай расстегнул кобуру, чтобы с легкостью вытащить пистолет при необходимости. Не кстати всплыли воспоминания о произошедшем в театре. Всего лишь смазанные отрывки, и все же я всеми силами старалась выкинуть их из головы. Медленно вдыхала носом и выдыхала ртом, сдерживая нарастающее беспокойство от накатившего ощущения набирающего высоту лифта. Но 500 лет назад... Не слишком ли давно для вражды? Кай глянул на меня, а его усмешка вышла натянутой. «В моем мире у вражды нет срока. Зайдешь со мной в кабинет, чтобы я мог приглядывать, но останешься у дверей. Держись от этих близнецов подальше». «И все-таки у тебя нет выходных», — зачем-то ляпнула я. Улыбка Кая стала шире, искреннее, и вместе с тем сочилась мрачным удовольствием. Мы оба пропустили момент остановки лифта и разорвали зрительный контакт только при звуке открывающихся дверей. Секретарша мистера Хилла поприветствовала Кая, но задерживать не решилась, позволив нам пройти. Кай зашел первым и придержал для меня дверь. Как и было приказано, я осталась у выхода и придвинулась к ближайшему креслу, надеясь слиться с декором. Противостояние сторон бросалось в глаза. Присутствующие словно сами были не уверены, что не сорвутся, и благоразумно отсели на разные диваны в противоположных сторонах кабинета. Между ними, как сдерживающий буфер, пустое пространство и Дарден Хилл за широким столом. Миллиардер казался удивительно безмятежным. Будучи простым человеком среди четырех лучезарных по одну руку и двоих теневых по другую. Единственной поддержкой Элеона был Иво. Микель же пришел с близнецами и еще одним лучезарным. Огненные братья оказались молоды и до жути схожи на лицо. Бледная кожа, веснушки, карие глаза, а волосы под стать их стихии, огненно-рыжие. «Вижу, дела не очень, раз ты достал пистолет». Со смешком Кай обратился к Дардену, подходя к его столу. После сказанного я тоже обратила внимание, что перед мистером Хиллом были не только бумаги и компьютер, но и красноречиво выставленный на показ пистолет. «Не люблю ссоры в моем кабинете. Крики вызывают у меня головную боль», — пожал плечами мужчина. «Надеюсь, хоть у тебя словарный запас разнообразнее, чем у Элеона. У него даже ругань унылая». Скучающим тоном заговорил третий незнакомец, поднимаясь навстречу Каю. «Сядь», — приказал Кай Элеону, когда тот вскочил на ноги. Племянник Арахонта поколебался, но все-таки сел. Кай остался равнодушным к его раздражению, продолжив удерживать все внимание на новом собеседнике. Я с немым изумлением уставилась на Эля, уже начиная сомневаться, кто на самом деле из них начальник. Внешне Даори казался едва ли старше 30, но, как и Кай, определенно был взрослее своих то ли коллег, то ли подопечных. Бледная кожа, харизматичное лицо с мужественным подбородком, светло-карие глаза и веснушки на носу и щеках. С первого взгляда было ясно, что он с близнецами в родственной связи. Его волосы отливали приглушенной медью, а короткая борода доказывала, что цвет полностью натуральный. После того, как мужчина подошел ближе к Каю, я смогла оценить незнакомую одежду в полной мере. Черные штаны, невысокие сапоги и красно-оранжевая с узором туника, стянутая на талии изысканным поясом. Близнецы были в похожих нарядах. Я жадно рассматривала детали, впервые увидев традиционный наряд даориев вблизи. Ранее встречала лишь примеры в музее и на фотографиях в учебниках. Незнакомая троица не утруждала себя попытками слиться с людьми, хотя, вполне возможно, они прибыли только ради этой встречи и скоро вернутся домой. Хотелось взглянуть на их ахакоры, но рукава нарядов скрывали кожу до запястий. Может, они и вовсе не стали их наносить ради короткого визита. Неясно, насколько высокого они положения и какими привилегиями обладают. «Обычно ты не опаздываешь, боясь, что мы подпалим зад Элеону. Но прошу прощения, что оторвали тебя от свидания». Ровным тоном выдал незнакомец, бросив на меня короткий взгляд. «Не знал, что ты увлекся человеческими подружками. Соотечественницы утомили?» Близнецы одновременно повернули головы и принялись рассматривать меня с особой придирчивостью. Я невольно поёжилась, но уставилась в ответ на их волосы, гадая, крашеные они или более яркий цвет как-то указывает на особенность их силы. «У тебя нездоровый интерес к моей личной жизни, Ангель», — парировал Кай, копируя тон собеседника. «Если надеешься за мной приударить, то не старайся. Мужчины меня не интересуют». Ангель и бровью не повел, оставаясь собранным. Микель мне приветственно кивнул и сочувственно улыбнулся. Я ответила ему тем же. «В целом ты уже опоздал. Все, что хотели, мы рассказали. Здесь не о чем дискутировать, так как мы прибыли поставить вас перед фактом. Через полторы недели состоится встреча между царем металлов и вашим архонтом раздора». «Ради чего?» «Ради засвидетельствования». Кай вопросительно поднял бровь, остальные молча следили за разворачивающимся диалогом, не встревая. Ангель намеренно молчал, вынуждая Кая уточнить, но последний словно в отместку тянул, глядя на собеседника, как на зазнавшегося сопляка. «Туман стал черным», — объяснил Микель, явно не поддерживая демонстративное упрямство. История Элиры отчетливо всплыла в памяти. Чтобы заглушить свой громкий вздох, я прикрыла рот ладонью. Огненные близнецы, подобно хищникам, уловили даже сдавленный писк и посмотрели на меня, пока остальные были заняты главным разговором. «Кажется, она что-то знает», — достаточно громко сказал один из них, не обращаясь никому конкретно. «Подойди и назови свое имя». Я упрямо поджала губы и села в ближайшее к дверям кресло, не собираясь выполнять приказ. На лице Лучезарного появилось недоумение, а следом недовольство. «Она к тебе не подойдет, как и ты к ней. Сядь, Лиссандр», — вновь приказал Кай, когда близнец оторвал зад от дивана с очевидным намерением. «Я не Лиссандр, я Трой», — недовольно пробубнил тот, но вернулся на место. «Ты мне зубы не заговаривай, Лиссандр. Я же говорю, что я не...» Лиссандр умолк, пригвождённый к дивану взглядом Кая. Трой рядом фыркнул. «Да плевать. С тобой всегда было скучно», — раздраженно бросил Лиссандр. «Тебе просто везет угадывать. Тебя я узнаю по ранним проплешинам», — с мстительной улыбкой протянул Кай. «В отличие от брата, волосы у тебя редкие». Кай откровенно солгал. Но Лиссандр все равно побледнел, отчего его веснушки отчетливее проступили на лице. Рука взметнулась к голове, и он начал ощупывать свою шевелюру. Трой ударил его по руке. «Он же врет!» — едва слышно зашипел тот. Лиссандра прорвало на несдержанное ругательство, Кай, не меняясь в лице, обратился к Трою. «Угомони близняшку, а не то запру ее в дамской комнате». Поток Лиссандра оборвался, он разинул рот, ошарашенно глядя на Кая, который потерял к братьям интерес, и повернулся к Ангелю. «Хотите через нас передать приглашение Совету Архонтов?» «Уже передали». «Это правда», — подтвердил Дарден, когда Кай взглянул на хозяина кабинета. «Мы здесь 2 часа. Вначале ждали твоего прихода, но ты не брал трубку. Час назад составили послание, и Мэйв уехала, чтобы его вручить. Мы еще надеялись, что вы пересечетесь с ней у переправы». Послание составил Ива под диктовку Ангеля. Кай сдержанно кивнул. «Тогда в чем проблема? И почему вы по-прежнему здесь?» Снова обратился Кай к Ангелю. «Проблема в том, что Элион хочет присутствовать. Мой клан руководит защитой для 5 царей. Я отвечаю за охрану, и мне не нужен вспыльчивый представитель дома чревоугодия на знаменательном событии. Тем более, что там будет архонт его дома». Под конец резко отрезал Ангель. «Ты не можешь мне запретить. Я родом из 3-го по счету сильнейшего дома Палагеды», — встрял Элион, поднимаясь на ноги. Я закусила губу, впервые видя по-настоящему разгневанного Эля. Он не кричал, но голос звучал низко, он вкрадчиво озвучивал каждое слово. Даже в клубе, выполняя роль ответственного за проблемы теневых, он продолжал болтать, как легкомысленный, самовлюбленный богатей. Теперь же Элеон говорил с гордостью, будто кто-то осмелился оскорбить достоинство его семьи. Что-то действительно произошло, пока нас не было. Мое сердце защемило от тревоги за Эля, хотя я не ожидала, что успела к нему настолько привязаться. «Представители моего дома будут в Даории, и я, как один из них, имею право там присутствовать. Поэтому не трать воздух, Ангель, и возвращайся домой. Ты можешь думать о себе все, что пожелаешь, но твое положение в собственном доме настолько незначительно, что я разверну тебя на входе, а твоя мать вряд ли вступится. Я хочу избежать сцены, которую ты определенно устроишь, опозорившись перед своими же». На щеках Элеона проступили красные пятна, желваки заходили. «Думаешь, можешь оскорбить меня подобным образом?» Ядовито выплюнул Эль, с видимым трудом разжав стиснутые челюсти. «Не строй из себя главного. Ведь твой клан занимает низшую ступень среди всей вашей иерархии. Вы способны быть лишь пушечным мясом и сторожевыми псами, пока клан металлов главенствует над вами». «Захлопни пасть!» — вспыльчиво парировал Лиссандр, вскочив на ноги. Его брат хоть и не кричал, но встал рядом с таким же пылающим от ярости лицом. «Успокойся, Лиссандр», — встрял Микель. «Ты даже не часть своего дома, вышвырнутый за ненадобностью в этот жалкий мир для отбросов, чтобы подтирать грязь за вашими низшими». Не обращая внимания, продолжил оскорблять Лиссандр. Я начала закипать не меньше Элеона, слыша про жалкий мир для отбросов. Даже лицо Ива потемнело от гнева, а рука Дардена легла на пистолет. «Лиссандр», — сдержанно позвал Ангель, но тот не успокоился. «Мы каждый раз терпим заносчивость этого ублюдка. Такой паскуде, как он, только по подворотням и шляться. После всего содеянного на него посмотрят разве что местные шлюхи». Ни от кого не укрылся косой взгляд Лиссандра, брошенный на меня. «Благо для тебя, Элеон, их тут хоть отбавляй. Хватит пользоваться всю... Заткнись и сядь!» — рявкнул Кай, отчего стаканы на столе Дардена звякнули друг о друга. Алессандр подавился окончанием предложения. Успевший схватить Элеона за плечо Ива и сам Эль замерли. Ангель побледнел, а Микель невольно взялся за свой меч. Я вжалась спиной в кресло. На несколько долгих секунд, казалось, все прекратили дышать, словно приказ Кая вытянул весь воздух из помещения. Кай раньше злился при мне, но сейчас я видела рассвирепевшего зверя, который не нуждается в пистолете, а просто перегрызет глотки обидчикам. Зрачок сузился до пугающих размеров, из-за чего его лицо потеряло всю человечность. Лиссандр и Трой в полной тишине сели на место. Кай расслабился и неторопливо поправил свою куртку, вернув на мгновение утерянную невозмутимость. Надменный, пылающий гневом взгляд остановился на Ангеле. «Ублюдок, паскуда и местные шлюхи. Я услышал три оскорбления, но у близнецов лишь два языка. Предложишь свой в уплату?» Ледяным тоном обратился Кай к Лучезарному. «Хочешь снова вспомнить, кто из нас сильнее? Ты глава стражи из клана Огня? Или же я, жалкое среднее звено из дома Чревоугодия?» Он не ерничал, но издевка была очевидна. Ангель промолчал. Кай перевел внимание на Микеля. «Знаю, что они твои друзья, но это мое единственное тебе предупреждение. Если не желаешь поссориться еще и со мной, то больше на наши встречи их не приводи. А теперь уходите». «Мы не закончили», — напомнил Ангель. «Ты не знаешь деталей». «Я введу его в курс дела», — вмешался Дарден, по-прежнему держа пистолет. «Если Элион все-таки появится, то я пропущу его, только если придешь и ты, чтобы удержать его от конфликтов». Кай едва заметно поморщился. «А кто будет присматривать за этими шавками?» Лиссандр открыл рот, но моментально захлопнул, получив предупреждающий взгляд от Ангеля. «Их я возьму на себя. Тогда я обсужу все вопросы с Дарденом и решу». Подвел итог Кай и подбородком указал на двери, красноречиво намекая на конец разговора. Ангель кивнул мистеру Хиллу и направился к выходу. Лиссандр и Трой, бросая гневные взгляды на Элиона, последовали за ним. Проходя мимо, никто из них даже не посмотрел в мою сторону. Но Микель ненадолго остановился. «Извини, Кассия. Сказанное не касалось тебя, и Лиссандр вовсе не такой. Просто он не подумал». Я поняла, о чем он, но также знала, что оправдание жалкое. Оскорбления были намеренными. Может, он не хотел обижать меня, однако это не снимает ответственность за попытку унизить Элиона, который, похоже, стал мне другом. «Не знаком этих близнецов с Сиршей. Ты знаешь, что у меня есть пушка. Если он обзовет Сиршу так же, я отстрелю ему яйца». «Такого не повторится», — с вялой улыбкой пообещал Микель, решив, что это примирение, хотя я говорила искренне. «Что происходит? Туман действительно стал черным? Обратился Кай к Дардену, как только дверь за лучезарными закрылась. Ива присоединился к ним, а я направилась к Элиону. Тот сидел в одиночестве на диване и выглядел удивительно потерянным. Он, не моргая, смотрел на кофейный столик перед собой. «Привет, малышка», — безрадостно поприветствовал он. «Привет, Эль». Я села рядом, желая поддержать его, но не знала, как, не до конца понимая причины его подавленного состояния. «Они сказали, что туман в шаре, хранимом царем Милаем, на самом деле почернил. Он может найти своего ребенка», — заговорил Дарден, и я прислушалась. «Насколько я знаю, ни у одной из его любовниц не родилось наследника, а нынешняя жена трижды беременела, но не выносила ни одного. Положение царя такое же шаткое, как у Архонта Раздора. Прошло больше 20 лет. Даории пришли к идее вначале найти ребенка, а после решить, насколько он может подойти на роль наследника. Сам Милай долгое время отметал эту идею, но сдался под давлением своих приближенных». Я слушала, затаив дыхание, становясь свидетелем огромных перемен для Даории и Палагеды. Дитя Милая и Элиры, смешанная кровь. Если он подойдет на роль принца, то в будущем станет главой сильнейшего клана. Примет ли его Милай? Какая у него будет сила? Может ли он унаследовать лишь одну способность? А что, если две? Реально ли сочетать силу дома Раздора и влияние на металл? «Чтобы ни у кого не возникло подозрений, Милай разобьет шар при свидетелях. Будут присутствовать все цари и три сильнейших дома Палагеды. То есть они пригласили дома Раздора, Кошмаров и Чревоугодия? Только архонтов? Нет, еще их свиту, которую они пожелают привести. Через Ангеля царь Металлов передал, что будет ждать Майрона, архонта дома Раздора, Неолая, архонта дома Кошмаров, и его младшую сестру Наю, Тобиаса, архонта дома Чревоугодия, и его старшую сестру Камилу. Тобиас — дядя Элиона. А значит, Камила... «Мой дядя не пойдет», — встрял Элион, вскочив на ноги, как распрямившаяся пружина. Кай и Дарден обернулись к нему. «Он трус. Боится за свою шкуру, поэтому не пойдет. и сына своего не отправит. А я не позволю моей маме оказаться одной в Даории. Встреча может обернуться, одни Керы знают чем». На лице Кая отразилась усталость, он шумно выдохнул, сдаваясь. Уже после одного разговора с Элем в кафе «Мороженом» я поняла, что мать ему дороже всех остальных, а желание ее защитить оправдано. «Ты не можешь этого знать», — вяло попытался переубедить Кай. «Да не ври хоть сам себе. Ты тоже это знаешь. Мой дядя не явится, а помимо мамы больше нет высших представителей нашей семьи». Кай запустил руку в волосы, убрав пряди со лба. Он оттянул ответ на несколько секунд. «Хорошо. Мы отправимся в Даорию, но с двумя условиями. Первое. Если Камила не появится на встрече, мы уйдем. «Согласен». «Второе. Если же она будет там, то мы останемся, но без ссор, драк, сцен и оскорблений. Ради твоей же матери ты будешь держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Тем более такой шавке, как Лиссандр. Ты племянник Архонта, так веди себя соответственно». Словно старший брат, строго отчитал Кай. Элион скривил недовольную гримасу, но покорно кивнул. «Встреча состоится через полторы недели», — добавил Дарден, серьезно посмотрев на Элиона, а потом на меня. «Событие важное, и я буду там представлять людей вместе с министрами обороны и иностранных дел». «Хорошо, но я бы посоветовал убраться оттуда поскорее. Не верю, что Майрон и Милай воздержатся от конфликта. Они давно не виделись, и если раньше горе от смерти Элиры сдержало их от необдуманных действий, то что будет в этот раз, неясно», — напомнил Кай. «Пойдем, малышка, ты, наверное, проголодалась. Может, закажем что-нибудь вкусное». Элион закинул мне руку на плечи и притянул к себе. В другой ситуации я бы пихнула его локтем, приказывая не наглеть. Но этим прикосновением он искал тепла и поддержки, поэтому я приобняла его в ответ, позволив увести себя к выходу. «У нас полторы недели», — напомнил Кай, когда мы вышли из лифта в квартиру. Всю дорогу в машине стояла гнетущая тишина, но никто не стремился ее развеять. Хоть у меня и копились вопросы, я помалкивала, ощущая смятение и тревогу, передавшиеся мне от новых друзей. Когда Кай все же заговорил, мы замерли и обернулись к нему. «Времени впритык, чтобы подготовиться. Эль, у тебя тьма знакомых в Санкт-Данаме. Найди тех, кому можешь доверять, и отправь в Пелес выведать, кто из твоей семьи собирается навстречу. Хорошо бы знать точно. Если они смогут достать списки, включающие приближенных, отлично». Привычным уравновешенным тоном выдал первое задание Кай. «Тогда сегодня ночью меня не будет. Займет время, чтобы разыскать некоторых», — предупредил Элион и вернулся к лифту. Как только он уехал, Кай продолжил. «Иво, ты поедешь за Мэйв. Лучше отправляйся в Пелес. Убедись в отсутствии задержек и что Мэйв получит все нужные ответы от трех домов как можно быстрее. Если понадобится, подключи свою сестру». Не скрывая удивления, я посмотрела на Ива. Не знала, что у него есть сестра, хотя он и о своем доме рассказал лишь недавно. После указаний Кая брови Ива недовольно сошлись на переносице, но возражать он не стал. Кай, если и заметил перемену, то не подал виду. «Я хочу, чтобы послезавтра вы оба были здесь с докладом. Успеешь?» «Думаю, да. Но, Кай, почему вы так задержались?» Задал свой вопрос Ива, прежде чем его начальник вернулся к раздаче распоряжений. Кассия провалилась на переправу. Помедлив, ответил тот. «Ты что?» Набросился на меня Ива, его глаза изумленно распахнулись, становясь совсем огромными даже за стеклами очков. «Одна? Как долго ты пробыла там?» «Минимум 5 часов», — ответил Кай. «Но так это не ощущалось», — заверила я, чтобы уменьшить беспокойство Ива. «Показалось, что едва прошел час, и я оказалась на территории Фантаса. Кай заявил, что я видела фантазии». Сказанное мной сильнее шокировало Ива. Он взглянул на начальника, и тот устало кивнул. «Поговорим об этом позже. Сейчас ты отправишься в Пелес. Акасия начнет собирать вещи. Завтра же отвезу ее к подруге. Обстановка будет накаляться, и лучше, если ее не будут видеть с нами. Неизвестно, как много глаз от царей есть в Санкт-Донаме». Кай поставил в известность Ива, а я потеряла дар речи, совсем позабыв, что отдала осколок, и привратник раскрыл мне адрес. С Каем, Элеоном и Ива меня больше ничего не связывает. Эта мысль оставила неприятный осадок, хотя, наоборот, должна была радовать. Мне следовало почувствовать облегчение, что новые проблемы не затронут меня. Но сердце считало по-другому, болезненно сжавшись в груди. «Все будет хорошо, Кассия». Дарден поселил Сиршу в квартиру с 2 комнатами. «Она станет вашей съемной. Я там был. Думаю, тебе понравится все, кроме 17-го этажа». Неловко пошутил Ива, но я благодарно ему улыбнулась. «Мы разберемся со встречей и вновь увидимся». «Конечно», — заверила я, провожая его взглядом к лифту. Оставшись с Каем наедине, я уставилась на него, догадываясь, что и для меня есть задание. Теперь было неважно, в костюме он или в кожаной куртке. Несмотря на небрежно растрепанные волосы, беззаботный улыбающийся Кай исчез, вернувшись к привычной сдержанности и лишенному эмоций лицу. «Поешь, Кассия. В холодильнике полно всякого. Ты не ощутила прошедшее время на переправе, но на здоровье такое путешествие может плохо отразиться. Тебе нужно поесть и поспать. Я оставлю в гостиной чемодан. После ужина собери в него самое необходимое. Позже договорюсь, чтобы остальные купленные для тебя вещи доставили в ближайшие 3 дня на новую квартиру. Поэтому сейчас сложи только самое важное». Не дожидаясь от меня ответа, он направился к лифту и нажал на кнопку вызова. «Ты тоже уедешь?» Мой вопрос прозвучал ровно, хотя внутри я вся напряглась, не желая оставаться совсем одна в их квартире. «Нет. Поднимусь в кабинет. Надо уладить кое-что. Переночую у себя, а завтра отвезу тебя к Сирше». «Ты бывал в Даурии раньше?» «Однажды. И не стремлюсь возвращаться», — ответил он, заходя в лифт. «А услышав список гостей, я бы лучше целиком сожрал до тошноты приторный торт Элеона, чем поехал туда в этот раз». «Но у тебя нет выбора». «Я лишился права выбора более 20 лет назад», — признался он, а закрывающиеся двери удержали меня от нового вопроса. Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить указания Кая. Я нашла лазанью в холодильнике и подогрела в микроволновке. Поставила неверное время, и еда едва потеплела, однако я съела, не чувствуя вкуса. Монотонно жевала, сидя на чужой кухне и игнорируя внезапно накатившееся одиночество, из-за которого куски время от времени комом вставали в горле. При виде чемодана в гостиной я замерла. Не слышала, как Кай спустился и принес его. Прислушалась, но в доме продолжала стоять тишина. Кай, если и возвращался, то снова ушел. Неожиданно, лишь бы оттянуть момент отъезда, мне захотелось вышвырнуть этот чемодан в окно и притвориться, что его здесь никогда и не было. После смерти Ливии я оправилась благодаря Сирше, Руфусу и новым друзьям. Забота последних была сомнительной и посредственной, но как воздух необходимой. Теперь мне напомнили, что это все было дано на время, и пришел момент вернуть полюбившееся обратно. Вопреки полному осознанию, я не желала отдавать обретенное. Со всем упрямством эгоистичного ребенка хотела топать ногами и конючить, пока мне не разрешат остаться. Но исключение состояло в том, что я не ребенок, а теневые, вполне вероятно, не видят во мне друга. Я изучала их культуру, но даже живя по соседству в Санкт-Донаме, мы существовали с ними в абсолютно разных мирах. И глупо было думать, что они мыслили точно так же, как и я. Нехотя взяла чемодан и покатила в свою комнату. Там я бездумно собиралась, не в силах преодолеть рассеянность при мыслях о потере. Это просто очередной переезд. Но никак не удавалось отделаться от ощущения надвигающегося конца. Может, еще несколько месяцев или год до окончания университета я буду видеться с Иво, но потом у нас не останется ничего общего. Они много работают, после выпуска я и сама буду занята борьбой с реальностью, заботами о счетах за квартиру, поиском достойной вакансии и попытками подняться по карьерной лестнице, чтобы немного увеличить доход. Все нормально? Я вздрогнула и уронила блузку на пол. Кай стоял в моей спальне и ждал ответа. Я стучал, но ты не ответила. Добавил он, когда я промолчала. Просто задумалась, извини. Его взгляд упал на раскрытый чемодан. Кажется, сборы не твоя сильная сторона. Мне позвать кого-нибудь тебе помочь? Я демонстративно скопировала его насмешливую гримасу. У меня нет проблем со сборами. Но есть странная привычка вначале неряшливо скинуть все в кучу, а только затем аккуратно разложить. У меня своя система. Зная твою страсть к структуре и порядку, она, возможно, приводит тебя в ужас. С приторной лаской парировала я. Я не испытываю страсти к порядку. В тон мне ответил Кай. А к чему же тогда? Костюмам, пистолетам и доминированию? У него вырвался смешок, улыбка стала многообещающей. Атмосфера вокруг вновь преобразовалась, а расстояние между нами до боли в груди ощутилось слишком большим. Я не смогла выдавить ничего нового, боясь этого чувства. Кай первым изменился в лице, спрятал все веселье под знакомой отрешенностью и деловито осмотрел комнату, позволив и мне прийти в себя. «Раз ты справляешься, то оставлю тебя в покое. Завтра днем отвезу тебя на новую квартиру. Тот адрес, который дал привратник, думаю, тебе лучше поехать с подругой, чем с кем-либо из нас. Она станет лучшей поддержкой». «Ты прав. Я поеду с Сершей. Ты уже сделал больше, чем стоило. Спасибо за труды». Я поддержала его деловой тон, помогая укрепить разделяющую нас стену. Кай вышел, а я выругалась вполголоса. Гнев на происходящее обжигал язык, сердце вторило неровным ритмом. Не могла объяснить ни свою вспышку злости, ни боль в груди, ни страх, сковавший сознание. Но моя судьба напомнила реку, потерявшую привычное русло. Слишком много происшествий за последний месяц меняли направление моей жизни то в одну сторону, то в другую, лишая возможности вернуться к тому, что было. Я взяла телефон и набрала Сиршу в страхе от новой мысли. Однако не успела раздаться первый гудок, как меня затрясло. Я нажала отмену и отшвырнула мобильный подальше на кровать, а несколько знакомых слов, вставших в голове в ужасающе откровенном порядке, пульсировали вместе с кровью в виске. «Меня тянет Каю». Тянет неестественной и незнакомой ранее гравитацией. Это как раздражающая загадка, без ответа на которую не можешь и шагу ступить, парализованный в единственном моменте времени, а вся остальная жизнь обтекает тебя, как вода камень. Мне нужно сдвинуться с места и присоединиться к потоку. В противовес я не двинулась. Я переоделась в домашние штаны и кружевную майку для сна и продолжила складывать вещи, зная, что завтра уеду. Остервенела, запихивала все, что может понадобиться, будто от содержимого чемодана зависела моя жизнь. Запрещала себе даже смотреть на выход из комнаты. Я соберу вещи, лягу спать, а завтра уеду. Спустя час я застегнула молнию, рывком подняла чемодан и откатила к стене, завершив приготовление. Рано или поздно Кай вернется в Палагеду, и я больше не смогу с ним связаться. Эта очевидная мысль оглушила, и я до жжения в легких задержала дыхание. Проклятие. Я очнулась от стука. Моего стука в дверь спальни Кая. Я аккуратно постучала дважды и опустила руку, не понимая, что собираюсь делать. Что мне спросить? Чувствует ли он такую же тягу? Может, он рассмеется мне в лицо? Может, спит? Я отвернулась, решив все-таки сбежать, но дверь открылась. Кай не переоделся, разве что сбросил куртку, оставшись в джинсах и футболке. Снял часы, но не тот странный браслет с красными камнями. Он поднял брови в немом вопросе, потому что ухо держал трубку, разговаривая с кем-то. «Уже достаточно прошло для другого раза», — на едином выдохе выдала я. Слова многозначительно повисли в воздухе. Осознав, что я сказала, я застыла, боясь реакции Кая. Тот не изменился в лице, сохранив невозмутимое спокойствие, ничем не показал, что вообще услышал мое откровенное предложение. Он продолжал, не моргая, смотреть мне в глаза и слушать чей-то голос в трубке. Я мысленно взмолилась всем ушедшим богам, чтобы, закончив телефонный разговор, он спросил: «Что ты сказала?» Кай взмахом руки приказал мне войти. Я подчинилась, отметив, что бинты он снял. Ожоги все еще выглядели свежими, но, похоже, не болели. Он без проблем взялся за ручку, закрывая за мной дверь. Не успела и шагу сделать вглубь его спальни, как ощутила ладонь у себя на плече. Кай вернул меня на место, не позволив отойти от входа. Я спиной прислонилась к двери, догадываясь, что гостей в своей комнате он не любит, предпочитая говорить на пороге. Я понял его. Спасибо, что опять прошел через переправу, чтобы мне позвонить и сообщить новости. Ладонь Кая легла на мою ключицу у самой шеи, и я моментально пожалела, что заявилась к нему в майке, позволяющей чувствовать каждое прикосновение. Кай сосредоточенно слушал ответ Ива. Пальцы неторопливо погладили мою шею, поднялись к лицу, настойчиво скользнули по губам. Я шумно выдохнула. Глаза Кая следили за его же рукой. Я вся вытянулась вдоль двери, ласкающие прикосновения сместились до ключицы. Пальцами Кай провел по моей обнаженной руке, и его ладонь легла на мою талию. Он действовал неторопливо, а мое тело невольно вибрировало, кожа покрывалась мурашками, а внизу живота тянуло. «Жду вас послезавтра, Ива. Если что-то непредвиденное случится, звони». Голос Кая стал ниже, но звонок он не прервал, продолжая слушать. Мне хотелось стянуть с него футболку или хотя бы коснуться, но я не решалась пошевелиться, загипнотизированная его поведением. Я подавила стон, закусив губу, когда рука Кая поднялась до груди, и он принялся поглаживать затвердевшие соски через ткань. «Спасибо за помощь, Ива. Отдохни». Кай не стал дожидаться ответа. Выключил телефон и бросил на ближайший комод. Теперь он касался меня обеими руками. Не выдержав пытки, я подалась вперед, найдя его губы. Кай отвечал с жадностью, сминая остатки моих здравых мыслей. Он всем телом прижал меня к двери, а красноречивое движение бедрами обещало, что большее удовольствие еще впереди. Он целовал требовательно, даже грубо. А я охотно отзывалась с незнакомой мне ненасытностью, руками шаря в поисках края его футболки. Мне хотелось ощутить жар его кожи, попробовать ее на вкус. Кай прикусил мою губу, запустил руки в волосы и сжал, полностью забрав контроль над поцелуем себе. Его возбуждение пьянило, я задыхалась, но продолжала жадно отвечать на каждую ласку. Я судорожно заглотила воздух, пока Кай губами спустился на мою шею. Тело в его руках блаженно таяло, а сердце восторженно трепыхалось в груди, разгоняя кровь. Не только моему телу были приятны его ласки, но и душа избавлялась от многолетней тоски — не по мужским прикосновениям, а по нему. Словно дело вовсе не в сексе, а в самом Кае. Я бы заподозрила неладное, будь он из дома соблазна, но здесь происходило нечто совсем другое. Будто он вернул некую часть меня самой. Я потянула край его футболки вверх, и Кай тут же отстранился, помогая. Наши взгляды встретились, мы снова замерли, но в этот раз он не стал предлагать мне шанс на побег. Кай взял меня за руку и увлёк вглубь спальни. По планировке она была похожа на мою, и это все, что я успела понять в приглушенном свете торшера. Дальше Кай вновь меня поцеловал. Его движения были уверенными и напористыми, но вместе с тем бережными. Легкие укусы он смягчал языком, дразнящими поглаживаниями заставлял забыть о мимолетной боли. Все одолевающие меня ранее сомнения исчезли. Я не чувствовала вины или стыда, полностью приняв переполняющее меня желание, которое перестало казаться чем-то греховным или постыдным. Наоборот, по телу проходил возбуждающий озноб предвкушения, пока Кай оставлял цепочку поцелуев на шее. Его руки требовательно сжали мои бедра, а горячее дыхание на коже заставило изнывать в ожидании продолжения. Я наслаждалась рельефом его крепкого пресса и ощущением, как напрягаются мышцы под моими пальцами. Кай задержал дыхание, когда я коснулась края его джинсов. Он позволил расстегнуть пуговицу и молнию, но потом перехватил мои запястья. Первый лихорадочный порыв прошел, и Кай начал действовать медленнее. Я подняла руки, помогая стянуть с меня майку. Прохладный воздух и взгляд Кая ощутимо скользили по моему телу. Соски до боли затвердели, а кожа покрылась мурашками, когда он медленно рассматривал меня в полумраке. Раньше подобное внимание смутило бы, но из-за выражения лица Кая я осталась стоять смирно. Из всех встреченных мной теневых у него была самая опасная и непредсказуемая репутация. Но, несмотря на это, я почему-то безоговорочно ему доверяла. «Ты все еще меня боишься?» Скорее из вежливости уточнил он, сделав шаг ближе. Я недовольно скопировала его шаг, но назад, и поясницей уперлась в высокий комод. Кай подхватил меня под колени, приподнял и усадил на него. «Нет, просто с палагейцами я не была». «Механика процесса и физиология у нас такие же». Деловито, но с насмешливой улыбкой заверил он, встав между моих разведенных коленей. Руки поглаживали бедра, сквозь тонкую ткань штанов чувствовалось каждое движение его пальцев. Я невольно попыталась сжать ноги, но не вышло. Старалась не смотреть на его расстегнутые джинсы, плотная ткань натянулась от очевидного сильного желания. Я подняла взгляд. Мне нравилось видеть, как меняются эмоции на лице Кая. Обычно он их скрывал, либо оставался равнодушным практически ко всему. Но сейчас позволил мне заметить сомнение, тревогу, восхищение и желание. Когда я откинулась немного назад, позволив ему беспрепятственно ласкать мою кожу. Кай нагнулся. Губы коснулись ключицы и спустились на грудь. Я выгнулась сильнее и хрипло простонала от дразнящих прикосновений языка. Он продолжал ласкать, посасывать и прикусывать, пока руки блуждали по моему телу, а я дрожала, млея от удовольствия. Требовательным поцелуем он заглушил мой громкий стон, стоило его ладони скользнуть между ног. Он забрался в штаны, но не пытался преодолеть нижнее белье, круговыми движениями поглаживая сквозь кружевную ткань. Кай не торопился. Его губы оставляли невесомые поцелуи на обнаженном плече. Они казались невинными по сравнению с тем, что творили его пальцы. Недовольно всхлипнув, я качнула бедрами, безмолвно прося о большем, но рука Кая тут же замерла. «Я вижу укор в твоем взгляде». С пьянящей улыбкой, севшим голосом прошептал Кай, глядя мне в глаза. Он придвинулся ближе, заставив сильнее раздвинуть ноги. Пальцы снова задвигались, и я застонала, запрокинув голову. «Того, что я делаю, недостаточно, Кассия?» — насмешливо уточнил он, прикусив мочку уха. Я кивнула. Воздуха для ответа не хватало. «Ты позволишь мне сделать больше? Еще недавно ты обвиняла меня в многочисленных связях, а я хочу, чтобы тебе было спокойно». Словно специально, большой палец описал круг в самом чувствительном месте, и по ногам прошла судорога. Захотелось выругаться, но вместо этого с губ сорвался звук, похожий то ли на стон, то ли на всхлип. Нижнее белье давно стало мокрым, и Кай все прекрасно знал. Он одарил меня наглой, соблазнительной улыбкой. Его взгляд казался темным из-за расширенных зрачков, а у меня от дразнящих прикосновений комната вертелась перед глазами. «Пожалуйста», — едва шевеля губами, попросила я. «Больше?» «Да». Он сдвинул ткань, и первый палец сразу оказался внутри. Я выгнулась, хватая ртом воздух, следом присоединился второй, рука Кая ритмично задвигалась в намеренно выдержанном темпе. Пальцы раз за разом выскальзывали наружу, чтобы задеть чувствительные места, вырвать у меня нетерпеливый всхлип, а следом вновь погрузиться внутрь. Я хваталась за его плечи, пока он дразнил языком мою кожу, другой рукой исследуя грудь и живот. Я хотела на кровать. Хотела, чтобы Кай разделся, хотела ощутить его. Кажется, некоторые из желаний я озвучила вслух, потому что Кай задышал тяжелее. Его плечи напряглись, пальцы до боли стиснули мое бедро, я не успела остановить его, как меня накрыло удовольствие. По телу пару раз прошла крупная дрожь, напористые движения замедлились, и Кай аккуратно убрал руку. Он оставил ласковые поцелуи на шее и плечах. Пока я с трудом переводила дыхание, сердце стремительно билось, в ушах стоял звон после пережитого наслаждения. Кай немного отодвинулся. Мой рассеянный взгляд прошелся по его растрепанной прическе, приоткрытым губам, напряженным рукам и подтянутому торсу. Он был слишком хорош. А его откровенное желание и голодный взгляд льстили лучше любых слов. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы только начали». От многообещающего шепота сердце забилось быстрее, но причиной было не предвкушение продолжения, а сам Кай. Я не могла понять, что именно меня в нем так притягивает, но знала, что это все из-за него. Я обвела ногами его талию, а руками — шею. Кай подхватил меня под ягодицы и понес на кровать. Я доверчиво прижалась вплотную, наслаждаясь мощными ударами его сердца. До кровати оставался лишь шаг, когда телефон Кая зазвонил, и он тут же замер. Весь напрягся, несколько секунд вообще не двигался, будто уже по мелодии узнал, кто звонит. Она и правда отличалась от его обычного рингтона. Кай все-таки дошел до кровати и аккуратно усадил меня на край. «Извини, мне нужно ответить». В голосе было искреннее сожаление, а на лице сомнение, словно он с трудом поборол желание проигнорировать вызов. Отпустив меня, Кай стремительно добрался до мобильного. «Веста, что случилось?» Мне почудилось, что температура в спальне опустилась. Былое удовольствие сошло на нет, оставив меня в растерянности. Без объятий Кая стало и вовсе тоскливо. Теперь моя нагота казалась неуместной, и я потянулась за своей майкой, брошенной в стороне. Лицо Кая стало обеспокоенным, когда он выслушал ответ. Он еще не вернул свою привычную маску отстраненности, и я могла видеть, что информация его встревожила. «Ты уверена, что тот же кошмар? Спустя столько лет? Может, это...» «Хорошо. Ты звонила. Я понял. Не волнуйся, сейчас приеду. Обещаю». Я торопливо натянула майку, поняв, к чему все идет. Кай выключил телефон и на мгновение упер невидящий взгляд в стену, прежде чем посмотреть на меня. «Извини, я должен уйти». Кай надел подхваченную с пола футболку, застегнул джинсы и затолкал мобильный в задний карман, другой рукой поправив растрепанные волосы. Его взгляд метался, будто он пытался решить несколько задач одновременно. «Я все понимаю». Я встала с его кровати, действительно имея в виду то, что сказала. Кай много работает, и все же сегодня воскресенье, уже почти ночь. Еще недавно меня переполняли смелость и желание, теперь же они сменились робостью. Кай оказался передо мной раньше, чем я успела двинуться к выходу. Я не ожидала последующего поцелуя. Ласкового, но глубокого и сожалеющего. Он притянул меня к себе и сделал пару шагов, из-за чего я попятилась и уткнулась ногами в кровать. «Не сбегай». Словно прочитав мои мысли, прошептал Кай мне в губы. «Последнее, что я сейчас хотел бы, — это уйти, Кассия. Но некоторые проблемы не могу игнорировать». Я коротко кивнула и, запрокинув голову, посмотрела ему в глаза. «Если тебе будет спокойнее, то останься на ночь в моей спальне. Утром я вернусь, а потом у нас будет другой раз, Кассия. И обещаю, он будет не один». Я вновь кивнула, не зная, что сказать. Было не время для ребячества, раз у Кая дела. Но его обещание... Новой волной жара распространилась по телу. Кай напоследок сжал мою ладонь и стремительно покинул спальню, не оборачиваясь.